335-й день. Река Северная. Утренняя вахта. По какой-то уже сложившейся традиции. Иваныч специально, что ли. В общем, под утро вахта была моя. Было еще темно, энергообеспечение «Авроры» было переведено на мощные аккумуляторы, что сняли с поезда, подключенные к инвентору. Радар в раз в 10 секунд отбрасывал картинку на зеленом экране. И я при свете тусклой лампы сидел в высоком штурманском кресле и пил третью чашку уже остывшего растворимого кофе. Гадость, скажу я вам, но резкость в окружающий мир немного добавляет. «Сергей Николаевич, я отойду на ют перекурить и отлить». Просунул голову в дверь один из ополченцев, что был в карауле. Явно деревенский парень, что выбран Алексеем чисто по физическим показателям. «Добро», – ответил я по-флотски, подражая Иванычу, но, вспомнив устав караульной службы, мысленно поставил себе жирный минус. Но пацана жалко, четвертый час мается, с ноги на ногу припадает часа два точно. Вообще, чем больше от Иваныча я узнавал о традициях и истории флота, тем больше уважения у меня вызывала эта служба. Неважно, кто ты – капитан, старпом, моторист, боцман или матрос – все члены экипажа находятся как бы в одной плоскости ответственности. И сейчас, отпустив бойца в туалет, я взял на себя часть его ответственности. Поднялся на открытый мостик, прильнул к ночному прицелу утесом и осмотрел горизонт на 360 градусов. Все спокойно. Звездное небо, равномерное раскачивание авроры в течении и плюхающаяся вода о борта. «Все, я тут», – доложился боец спустя пару минут. «Спасибо большое, только товарищу майору не говорите». «Хорошо, поглядывай по берегам и в следующий раз перед вахтой в туалет сходи и накурись». «Есть поглядывать». «Ну что, где она?» «Ага, вот, лежит, набитая». Ядреные все-таки в лесном самосад продают. Утопил прикуриватель на панели. Через несколько секунд он щелкнул и выскочил. Раскурил трубку. «Да, что-то тянется эта вахта». Наверное, от того, что место незнакомое. И автомат уже вычистил до блеска, и ТТшник. Дробовик в креплении у двери не трогал. Вахтенный ствол. Уже и журнал записал, и кофе весь выпил почти. Даже немного перешил свой пояс, который давно сильно изменился. И подсумки кожаные, заказанные у нашего скорняка, и плечевые ремни с нормальными пряжками, а не на завязках бантиком. Кобуры под обрез и т.т. вообще, можно сказать, произведение искусства нового времени. В открытом море уже, наверное, видно восход, а тут сопки. Но за ними уже видно, как рассвет вступил в битву с темнотой, отбрасывая еле заметные, светло-оранжевые всполохи на небе. Сделать больше трех затяжек я так и не смог. И положил трубку на место. Набезобразничал и хватит. Подождал еще полчаса. Ага, вот он, самый любимый момент в моих утренних вахтах. Ревун. Самый настоящий, корабельный. Снятый Иванычем с СР. Тот самый, который мертвого поднимает. Я выждал время до секунды, нажал кнопку и отпустил секунд через 10. Утро нового дня началось. Забегал народ, пошли доклады и переговоры по громкой. Через полчаса после побудки в рубку вошел коренастый парнишка из босманской команды. Круглолицый, с азиатскими глазами. То ли казах, то ли бурят. «Доброе утро», – сказал он и принялся листать журнал. «Все спокойно?» «Да, за время несения службы происшествия не случилось», – ответил я по уставному. «Там капитан вас на завтрак ждет», – сказал он. «Понял, спасибо», – ответил я и, выдернув рацию из зарядного устройства, расписался в вахтенном журнале и направился в кают-компанию. Я сходил, умылся и заявился в кают-компанию, где на столе уже заждались гренки и какао с молоком. «И где только Вовка это все достает?» «У меня с Фемой негласная договоренность о поставках дефицита в первую очередь на флот». «Жук ты, Иванович, покруче Фимы». «Я знаю», – с довольной миной ответил он. «Что там, разведка проснулась?» «Сейчас узнаем». Ответил я и достал из кармана рацию. 22-11. «В канале», – ответил почти сразу Леха. «Как у вас?» «Позавтракали, выдвигаемся». «Мы тоже через полчаса продолжим путь». Пройдя с десяток километров вверх, «Аврора» немного сбавила ход, течение ослабло, и глубина теперь прыгала от 5 до 15 метров. «И что это за чехарда?» – спросил я у Иваныча. «Не знаю», – пожал он плечами. «Скорее всего, просто грунт разный тут. Где песок, где песчаник, а где просто землю вымыло». Возможно. Скоро дорога будет, по которой разведка идет. Надо место искать, где принять их. Ага. Ответил Иванович, вглядываясь вперед. И, судя по карте, километров через 10 будет этот поселение с рынком. Швартуемся обязательно. Надо расспросить про нашего беглого. Надо. 22-й в канале. Слушаю, 22-й. Полчаса назад проехали две развилки. В лес уходят вправо и влево. Продолжили движение по основной. Дорога поворачивает. Тут просека и хорошо укатанная дорога. Явно свежая. Мы ищем место, где подбирать вас. Не надо, у нас контакт. Впереди с просеки гужевая повозка. Один человек. Попробуем поговорить. Слушай легенду. Вы из Лесного. Недалеко от Митрофановых кончилось топливо. Едете в артель. Найти, где заправиться, развлечься и поискать работу. Вот ты Штирлиц, блин. Принял. А денег на развлечения у нас есть? Совсем голяк? Не, ну, на какой-нибудь дорожный или городской сбор у нас найдется, но не больше. Да, не подумали про это. Ну, пистолет продай, если что. Я лучше автомат продам или патроны с магазинов повыщелкиваю. Пистолетов 6 штук осталось на складе. Все, отбой связи, рацию выключаю. И что делаем? Спросил Иваныч, поймав скорость утечения, и Аврора замерла. Дальше идем, к рынку этому. Понятно, к рынку так к рынку. Чем-то это место напоминало Лесной и его пристани, но в уменьшенном варианте, раза в 4. Аврора пришвартовалась в небольшом рукаве, образованном распадком, где было целых 3 пирса. И только у одного из них была возможность пришвартоваться, что говорило о том, что большие суда здесь нечастые гости. Я и Иваныч сошли на берег. От местных узнал, то место, где мы находимся, называется Торговая Слобода, то есть независимая от артельщиков территория. Торговые ряды у самой воды, людей не очень много, в основном хозяева лавок и торговцы. Одинокие покупатели, скучающие, прогуливаются по рядам. От рядов идет широкая натоптанная тропа, и чуть в стороне дорога через просеку. Мы с Иванычем пошли по тропе выше лесом, и через 5 минут неспешного шага вышли на огромную вырубленную поляну. «Ого, у них тут строитель, поклонник славянского зодчества прям», – сказал Иваныч. «Да, красиво и аккуратно», – согласился я. «И, глянь, заборов нет, только вон выгон для скота отгорожен». «Ага, о, это к нам, наверное». Из небольшого рубленного домика, больше напоминающего скворечник с узкими окнами, вышли два парня, у обоих дробовики за спиной, по лицам вроде бы не обещающие неприятностей. «Здравствуйте», – сказал один из парней, что постарше. «Добрый день», – поздоровался я в ответ. «Мы впервые у вас. Никакой таможни на пристани нет. Вот и решили прогуляться и найти, так сказать, представителей местной власти». «Да у нас тут особо власти нет. Люди свободные, сообща живут. А рынок на пристанях для тех, кто тут по округе разбросан и живут семьями да артелями». «И много так живет?» «Достаточно. Вы сами-то откуда?» Иваныч достал карту и ткнул неопределенно в районе прорисованного архипелага. «Ох ты ж! А мы, получается, вот тут!» Провел Иваныч пальцем по реке и остановил его на точке с надписью «Торговая Слобода». «А где вы такую карту взяли? Продадите, может? Мы с людьми поговорим, скинемся. За сколько отдадите?» «Нет, не продадим», – категорично ответил я. «Но если у вас есть человек, который рисует, то можем за символическую плату или услугу дать перерисовать». «Я сейчас», – сказал тот, что помоложе, и убежал, пыля босыми ногами по тропинке. Мелькнул между домами и вбежал в солидный двухэтажный дом в середине поселения. Спустя минуту он вышел, сопровождая мужика в пляжных шортах, тельняшке и хибокепке, лужковке. Мужик был здоров, 1.2 метра ростом точно, широкоплеч. А присутствующая полнота лишь добавляла его фигуре монументальности. Когда он подошел ближе, я разглядел уже и лицо. Мой ровесник, может, чуть старше. Аккуратные седые борода и усы. Очки без дужек, удерживаемые на носу тонким шнурком. «Приветствую путешественников!» Поздоровался он низким, но приятным голосом и пожал нам по очереди руки. «Андрей Васильевич, можно просто. Брат Андрей». «Сергей». «Иван Иваныч!» «Покажите, пожалуйста, карту». «Вот». Андрей внимательно посмотрел карту. «Вы ее по мере путешествий составляете?» «Почти, ну и много куда уже ходили». «Я могу предложить вам обед, пока ребята перенесут изображение на пленку. Отстеклят, по-студенчески так сказать. И что вы предпочтете в качестве оплаты?» «Мы в ваших местах по одной причине», – ответил я и изложил вкратце причину нашего появления. Андрей нахмурил брови и засопел. «У нас тут нет таможни, заставы только тут. На двух дорогах и в поле выезжает охрана, когда люди работать выходят. Даже если он тут и был, то только на пристанях, и вряд ли кто мог обратить внимание и запомнить. Но заставу я предупрежу. Слушай, тут одна дорога, через нашу слободу, а девчонку...» «Девчонку он, скорее всего, продал в бордель». «Как ни прискорбно. Она же беременна, и твою ж мать!» «Не сквернословь, брат. Знаешь, Сергей, плохое там место. Грех один. И люди плохие живут. И устроили там для других плохих людей большой притон. Борделей пара, кабаки, где в карты играют. Рынок там есть небольшой». «Это артель, что выше по течению?» «Да, там праздная жизнь и блуд. Сидят на золоте, платят наемным головорезам за охрану. Вот от их клиентов и поставили заставы». «А сколько всего там людей?» «Постоянно живущих немного, человек 100, а приезжих раза в 3 больше порой бывает». «Ясно. А как бы быстрее туда добраться, рекой или по суше?» «Сушей, хотя рекой спокойнее». «В смысле?» «Шалят по дороге иногда». «Артельские?» «Может, и они, а может, и еще кто-то. Так что, отобедаете? Сестры борща сварили». «Давай так, Андрей, у нас тут недалеко люди пешком по дороге идут. У них подробная карта, их дождемся. Оставим нашего бойца тут, вдруг эта тварь суши пойдет. Он его в лицо узнает, ну а вы пока карту скопируете». «Договорились, а как скоро они появятся?» «Сейчас узнаем», – ответил я и достал рацию. «22-й». «На связи». «Где находишься?» «Уткнулись в какой-то блокпост, что ли. Двое там праздно шатающихся, вооружение слабое. Обрез двустволки и карабин какой-то. Службу несут не в хреново, в общем. Ведем наблюдение уже минут 20. Хотел уже с тобой связываться, решать, что с ними делать». «Принял. Подожди секунду, не делай пока ничего». «Понял, жду». «Можете послать кого-нибудь на заставу в ту сторону?» – указал я рукой. «Встретить наших людей». «Конечно», – ответил Андрей и обратился к босому парню. «Сбегай, предупреди этих, встреть, в общем, людей и сюда приведи». «Хорошо, брат Андрей, я мигом», – ответил парень и опять убежал направо по тропе вдоль домов, сопровождаемый лаем собак. «У вас собаки?» – спросил Иваныч. «А как же, есть и собаки, и кошки. И щенки с котятами по дворам». «Вот, натурой с вас за карту возьмем. Домашними животными на развод, так сказать», — улыбнулся Иваныч. «А то у нас, кроме одного геройского пса, и нет больше живности». «Да пожалуйста, братья, этого добра у нас уже с избытком». «Добежал твой посыльный?» «Поди, добежал». 22-й. «В канале». 3-го видишь?» «Да, прибежал какой-то заполошный, ругает этих двоих и все на дорогу выглядывает». «Это он вас ждет, выходите, вас к нам проводят». «Понял, выходим». Спустя 20 минут на тропе показалась наша разведка. Яковлев шел и катил рядом велосипед, чуть позади Алексей, а посыльный с довольной физиономией нарезал круги на Лехином велосипеде, взад и вперед.